как валяться в постели. Человеку редко выпадает возможность поваляться в постели, поэтому следует непременно воспользоваться ею, если она появится. Когда ты еще ребенок, встаешь сразу же, потому что хочется быстрее начать привычную возню и беготню. Когда у тебя появляются дети, встаешь сразу же, чтобы не допустить перерастания возни и беготни в бурный мятеж. Когда становишься старым, ты уже знаешь, что смерть как раз представляет собой последнее окончательное вылеживание, поэтому можно проснуться на рассвете и пропитать криозотом забор, пока еще есть на это силы. Валяние в постели начинается с прихода к умозаключению, что ваша постель — это практически рай на земле, и что именно там вы хотите пребывать. Если это происходит утром воскресного дня, или во время школьных каникул, или на следующий день после окончания семестра, вы можете просто перевернуться на другой бок, издать горловое урчание и вновь погрузиться в духоту теплой постели. Можно также встать, а потом еще поваляться в постели. Если вы переведете мозг в режим ожидания, откройте один глаз и ни за что не захотите переодевать пижаму, то вам удастся накормить ребенка и кота, заварить чай, достать из ящика газеты, приготовить полноценный английский завтрак и, как ни в чем не бывало, вернуться в кровать и отлеживаться там до упора. Главное — поддерживать хоть какое-то остаточное тепло тела под одеялом, если в дальнейшем вы хотите продолжить валяться в постели. Если с того момента, как поднялись, вы переделали по дому столько дел, что ваша постель стала холодной, как камень, то с технической точки зрения, когда вы туда вернетесь, будет считаться, что вы дремлете. Никогда не принимайте всерьез сны, которые посещают вас в то время, как вы валяетесь в постели. Газы, подобные болотному, которые вы вдыхаете на втором или третьем часу вылеживания, производят такой же галлюциногенный эффект, как и маленький тюбик клея. Признанные мастера по вылеживанию в постели — это студенты. Студенты-отличники могут проспать до полудня и дольше, не моргнув глазом. Для студентов-журналистов это интеллектуальная кульминация всего курса обучения. Всякое вылеживание в постели относительно. Если фермер так и не встанет после метеопрогноза для судоходства, это можно считать грандиозным вылеживанием по фермерским меркам. И такое поведение будет активно обсуждаться в кругу обеспокоенных местных жителей. Постельная духота — обязательный компонент вылеживания в кровати. Это сочетание теплого воздуха, теплого тела и теплого одеяла. И для взрослого человека это то же самое, что безопасная материнская утроба для плода. Преждевременное появление на свет как в том, так и в другом случае — может глубоко травмировать человека. Тем, кто хочет поставить под угрозу отношения со своей второй половиной, нужно просто сдернуть одеяло с любимого человека одним резким движением, оставив его дрожать на холоде, чтобы он стал похож на новорожденного крысенка. Любимый будет пребывать в таком виде лишь какую-то долю секунды, прежде чем встанет и вырубит вас окончательно.